Та же тема звучала и у Григория Ниского, также испытавшего серьезные трения с церковным начальством. Причина сдерживания резко отрицательного отношения к ветхозаветному народу и их религии со стороны церкви вполне понятна. Чрезмерные усилия в этом направлении могли легко закончиться отвержением Ветхого Завета, на котором зиждилась вся церковная пирамида и так называемая «преемственность» в кавычках от иудейских патриархов, тянущаяся якобы от времен творения в кавычках. Историк и апологет иудаизма Лев Поляков о вполне терпимых взаимоотношениях Римской Церкви и иудеев писал: «В соответствии с одной талмудической традицией Мессия должен родиться и вырасти в Риме. По другой, весьма распространенной, Римская империя представляла собой четвертое царство, предсказанное Даниилом, которое, цитата, «будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». Напомним, что и кумраниты за век до новой эры связывали с римлянами наступление апокалипсических времен Владимиров. Во многих других местах Талмуда отражено то воздействие, которое вечный город оказывал на раввинов в древности. В дальнейшем в лоне еврейской общины Рима возникли иные легенды, безыскусные и иногда проникнутые любовью. В одной из них рассказывалась история Элханана Андрея, еврейского мальчика, похищенного у его родителей, который взошел на трон святого Петра, продолжая оставаться правоверным иудеем. Другая легенда приписывала эту роль заложника самому апостолу Петру, который якобы притворился христианином и проник в самое сердце церкви, чтобы оттуда заботиться о спасении евреев. Сравни с Тольдот и Ешу Владимиров. Примечание о Тольдот и Ешу, древнееврейском трактате о жизни Иисуса Христа, смотри страницы 167-225. Эта роль высших архи-маранов, примечание мараны, испанское «маранус», в средневековой Испании и Португалии евреи, официально принявшие христианство и подвергавшиеся со времен Торквемады преследованию инквизиции, обвинявшей их в тайной приверженности иудаизму. Приписываемая папам отражает за наивностью народной фантазии ту искреннюю надежду, которую Гетто питала по отношению к своим сюзеренам, римским епископам, а кроме того, возможно, и тайное взаимопонимание, скрытый намек взаимной признательности между иудаизмом и римскими понтификами. Примечание. На иврите «папа» традиционно обозначается с помощью вокабулы «афитор», происхождение которой неясно и которое послужило поводом для ученых дискуссий. Этимология «ави» или «аби» – «пиор» – «отец Петр» или «священник Петр», предложенная раввином Берлинером, специалистом по истории римских евреев, представляется вполне вероятной. Очень мало известно о злоключениях еврейской общины Рима при первых христианских императорах, в эпоху, когда учение отцов церкви проникает в кодексы Феодосия и Юстиниана. В конце VI века папа Григорий Великий, который хотел обратить евреев без применения насильственных мер, постановил, что ничто не должно изыматься из тех прав, которые предоставило евреям христианское законодательство, но и ничто не должно быть к этому добавлено. Эта формула «sicut iudeis» в скобках «подобно иудею» стала золотым правилом папства в этой области. Восходя на трон святого Петра, большинство пап эпохи средних веков воспроизводили эту формулу слово в слово, сопровождая ее комментариями, смысл которых сводился к необходимости уважать иудейскую религию и защищать жизнь евреев. Другие буллы о защите евреев издавались в особых обстоятельствах, таких как эксцессы крестоносцев или обвинения в ритуальных убийствах. В Рим прибывали делегации евреев, чтобы добиться этого покровительства. Разумеется, они привозили с собой дары, но этот важный аргумент отнюдь не имел решающего значения. Примечание. Поляков, Лев. История антисемитизма. Эпоха веры. Правда, еще более распространенными, по мнению Полякова, были папские анафемы, направленные против евреев, но появилось подобное лишь начиная с IV века, когда христианство сделалось государственной религией. До этого времени, а значит и в рассматриваемый нами период, конец II века, отношения между евреями и христианами были разными, иногда настолько теплыми, что Тертуллиан даже писал, будто иногда евреи предоставляли преследуемым христианам убежище в своих синагогах. Все это, очевидно, показывает, что были как разные синагоги, так и разные христиане.